У старшего, у Джакели, лицо было более грозным и, пожалуй, более грубым и носило следы сабельных ударов. Его усы, опущенные к низу, потом выгнутые, были толсты, напоминая собою турьи рога. Подбородок выбрит. Его спутник Бедиар Джон Ширидзе выглядел несравненно изящнее и тоньше, и лицом, и складом, и речью. Да оно и не удивительно. От молодых ногтей это был и философ, и ритор, и законовед. Еще при жизни царицы Русудан, этой ничтожной чери Великой Матери, Русудан была дочерью царицы Тамары, князь Бедиан блистательно закончил свое образование в Константинополе и вернулся на родину, в Сокартвело, полагая, что он везет народу своему бесценное сокровище, что станет помощником царей в борьбе с лихоимством и неправосудием и запутанностью законов и обычного права. Но по прибытии его в Грузию выяснилось, что не перед кем испытать юноше ни красноречия своего, ни искусство струить складки своей тоги, ни своих перед зеркалом разработанных рукодвижений судебного ходатая и оратора. Орды Субедея, пройдя Хорезм и Иран, громили Сокартвело. Татарин Кентавр, народ, сросшийся с лошадью, покрыл сплошь благословенные, ущедренные солнцем холмы Грузии. Дыша грабежом и убийством, монголы текли по стране, уничтожая не только все дышащее, но и все зеленеющее. После первого поражения грузинских войск, которыми предводительствовал верховный атабек Иване, кичливый фантаст, задумавший одно время остановить татар с помощью крестного хода, ужас и отчаяние овладели и рядовым дворянством Грузии, и реставами княжеств и областей, а в первую очередь самой несчастной царицей Русудан. Она металась между Тбилиси и Кутаиси, пока не укрылась в Сванете. Татары же, как во всякой непокорившейся сразу стране, принялись уничтожать непокорную грузинскую знать, военное сословие, порабощать и грабить виноградаря и скотовода, угонять в плен ремесленников. Народ поголовно взялся за оружие. Картли, Имеретия, Мингрелия, Гурия, Сванетия и Абхазия восстали единодушно. И тогда-то во главе наспех собранных азнаурских дружин встал Джакели. Его отряды обрастали ополчением народа, который, заслышав зов бранной трубы, волна за волною выливался из своей извечной скалистой цитадели Сванецких гор на покинутые им родные холмы и долины и устремлялся на татар. Армия Субедея, продираясь невероятными усилиями сквозь каменные жабры ущелий, имея прямо перед собою заоблачную стену Кавказского хребта, рвясь к просторам южнорусских степей, вдруг получила внезапную кровавую потылицу от грузин, которых, не ведавший поражений Субедей, считал уже давно либо истребленными, либо подклонившими свои гордые шеи под деревянный многопудовый хомут на плечной колодке. В стремлении вырваться из гулкого каменного бурдюка, где уже териком текла татарская кровь, разъяренный хан приказал громоздить, наваливать в пропасти и ущелье все, что только могло хоть на вершок поднять колеса монгольских ороб. Китайские пленные инженеры пытались бурить скалы, дабы взорвать их заложенным в скважины порохом. Однако вскоре Субедей отменил свой приказ, когда увидел, что гибель армии придет прежде, чем инженеры успеют хоть чего-либо достигнуть. Он велел валить в ущелье глыбы, камни, деревья и хворост. Наконец, сгруживались в пропасть, наезжая конями, тысячи гонимых перед собою рабов и толпы захваченного окрест населения, не беря даже труда предварительно умертвить кладом их в те плотины людей. Зачем? Умрут и так, когда тысячи конских копыт пройдут по этим завалам. На дно последней стремнины, уж перед самым хребтом, приказано было ринуть шатры, кибитки, тюки награбленного сукна и ковров. Тщетно. Все так же в недосягаемой выси стояла бессмертная иерархия снеговых исполинов. Казалось, они были совсем рядом. Но еще неделю ползли, еще неделю клали кровавую борозду по ущельям и осыпям татары, карабкаясь к этим бессмертно блистающим снеговым исполинам. И они оставались все столь же недосягаемо близкими. Монголам Субедея там, впереди, грозила голодная гибель, позади – Джакели. И если бы случайно захваченная татарами кучка предателей и беглецов не вывела армию Субедея вправо на путь Каспийских ворот, то не было бы битвы на Калке. Весть о первой победе над татарами пронеслась звуком длинной медной трубы и столбами дымных костров от вершины к вершине. И до самого Рима, до слуха папы Григория, донеслась эта весть. Верховный совет Дидибулы Грузии вместе с царицей Русудан воззвали к наместнику Христа о срочной подмоге, о том, чтобы повелел рыцарям, залегшим в Константинополе, устроившим герцогство Афинское и склады товаров в Парфеноне, захватившим половину Балкан, двинуться в истинный крестовый поход против монгольских орд. На грамоту Русудан, в которой она извещала римского первосвященника о победе над татарами, об их успешном уходе в южнорусские степи, папа не дал ответа. Однако легаты, явные и тайные, вымогали у народа и правителей Грузии отступничество от православия, отказа от союза с Ласкарисом, императором греков, и требовали, чтобы грузины признали папское владычество. Послана была, наконец, и папская ответная булла царице Русудан с 20-летним опозданием, когда иго Азии уже налегло и на русскую землю. Уже Баскак Батыя сидел в Тбилиси, оскверненном, загаженном, опустевшем. Ненадолго хватило грузинского единства, которое подымало на смерть, на подвиг. Неистовая грызня и поножовщина знатных, два царя в одной Грузии, выпрашивание ярлыков ханских, доносы и политическая подножка друг другу в Орде. Для народа же захлестнутый на горле волосяной аркан налогов и податей, которым уже и самый счет был потерян. Из деревень народ разбегался в горы. Но еще более страшная дань кровью грузинских юношей. Воинская повинность Орде тяготела над народом Сакартвела. Один боец с 9 дворов. 90 000 бойцов со всей Грузии уходило в любой из походов хана. В Египте, а за что неведомо, лилась грузинская кровь. Грузин гнали на русских, русских собирались гнать на грузин. Бедиану Джуаншеридзе перед лицом татарских сборщиков дани не очень-то пригодились его юридические познания, его тончайшие ораторские жесты со свитком пергамента, изящество и красота его рук с миндалеобразными обточенными ногтями, окрашенными в розовый цвет, и знания налоговых законов и крючкотворства. Фискальная практика монголов была до чрезвычайности проста. Однажды в долго осаждаемый город вторглись воины Джагатая. Шла резня. Одна старуха, стремясь хоть сколько-нибудь отсрочить свою гибель, крикнула монгольскому военачальнику, что она проглотила драгоценный алмаз, пусть не убивают ее. Но он приказал не убивать, но велел распороть ей живот и обыскать внутренности. Так и было сделано. Камень был найден. Вслед за тем приказано было вспороть животы и у всех трупов, которые еще не успели предать земле. Прибывая с Невским в застолье, князь Джоншеридзе незаметно для Александра Ярославича успел перехватить устремленный на свои ногти его взгляд, взгляд, как бы вздрогнувший от внезапного чувства жалости. Сколько раз приходилось ему, Джоншеридзе, подмечать этот взгляд у людей, впервые увидавших его. Переждав некоторое время за беседу и вином и взаимными здравицами, князь Джоншеридзе произнес, выбрав мгновение, когда это пришлось кстати: «Пью за твое здоровье, государь, да будешь благословен в роды и в роды, ты и священочтимое семейство твое, и дом твой, и все деяния твои. Мне ли слышать о себе восхваление из уст твоих? Столько славных из народа моего жизнь свою сложили за отечество. Я же чем пожертвовал? Разве только вот ногтями своими», — закончил он, оглядывая на левой руке свои кучковатые, изъеденные ногти, вернее, корешки от них. Переводчик обоих послов, третий их спутник, тотчас же перевел эти слова Джоншеридзе на русский язык. Князь Джакели укоризненно поморщился. «Ай, князь Бедиан!» — сказал он и покачал головою. «Государь!» — обратился он к Невскому. «В этом не надо верить ему. Каждый из его ногтей, что потерял он, нам, грузинам, следовало бы вправить в золотой ковчежец, как сделали католики с ногтем святого Петра». Джоншеридзе смутился и возмущенно проговорил по-грузински что-то своему товарищу, очевидно, запрещая ему рассказывать. Однако его товарищ пренебрег этим. Рассказ его был прост и ужасен. Когда в Грузии борьба против монголов сменилась данничеством, Джоншеридзе во время пиров и застолий стал время от времени произносить зажигательные речи, в которых под видом прозрачных иносказаний укорял дворянство Грузии в том, что оно предает отчизну своими распрями, своекорыстием и беспечностью. Призывая последовать примеру Джакели, который ушел в горы, накапливал там народ и нависал страхом над ханскими дорогами, истребляя наёнов, сборщиков податей и даже целые татарские гарнизоны. И тогда его, грузинского владетельного князя Джоншеридзе, обладавшего к тому же титулом византийского патриция, схватили как простого пастуха и представили перед кровавые очи верховного баскака Грузии хана Аргуна. От Бедиана потребовали, чтобы он выдал всех, кто оказался отзывчив на его мятежные укоризны. Джоншеридзе рассмеялся в лицо баскаку. Тогда его подвергли любимой пытке Орды. Стали, не торопясь и время от времени возобновляя допрос, загонять иголки под ногти вплоть до ногтевого ложа. Князь перенес все эти пытки, и ни одно чужое имя не сорвалось с его уст. Он много раз лишался сознания и, наконец, был брошен неподалеку от Сакли, ибо его сочли мертвым.